Круглые числа. Вероятно, все замечали на себе и на окружающих, что среди цифр есть излюбленные, которым мы питаем особенное пристрастие. Мы, например, очень любим круглые числа, то есть оканчивающиеся на 0 или 5. В этом отношении сходятся вкусы не только европейцев и их предков, например, древних римлян, но даже многих первобытных народов других частей света. Часто при переписи населения наблюдается чрезмерное обилие людей, возраст которых оканчивается на 5 или 0. Их гораздо больше, чем должно бы быть. Причина кроется, конечно, в том, что люди не помнят твердо, сколько им лет, и, показывая возраст, невольно округляют свои годы. Замечательно, что подобное же преобладание круглых возрастов наблюдается и на могильных памятниках древних римлян. Эта одинаковость числовых пристрастий идет еще дальше. Один психолог подсчитал, как часто встречается в обозначениях возраста на древнеримских могильных плитах та или иная цифра, и сравнил эти результаты с повторяемостью цифр в обозначениях возраста по переписи в американском штате Алабама, где живут преимущественно негры. Получилось удивительное согласие. Древние римляне и современные нам негры до подробностей сходятся в числовых пристрастиях. Конечные цифры возраста, по частоте их повторяемости, располагались в обоих случаях в одинаковой последовательности, а именно 0, 5, 8, 2, 3, 7, 6, 4, 9 и 1. Но и это не все. Чтобы выяснить числовые пристрастия современных европейцев, упомянутый ученый производил такого рода опыты. Он предлагал множеству лиц определить на глаз, сколько миллиметров заключает в себе полоска бумаги, например, в палец длиной, и записывал ответы. Подсчитав затем частоту повторения одних и тех же конечных цифр, ученый получил снова тот же самый ряд: 0, 5, 8, 2, 3, 7, 6, 4, 9 и 1. Нельзя считать случайностью, что народы, столь отдаленные друг от друга и антропологически, и географически, обнаруживают полную одинаковость числовых симпатий, то есть явное пристрастие к круглым числам, оканчивающимся на 0 или 5, и заметную неприязнь к числам некруглым. Любовь к пятеркам и десяткам находится без сомнения в прямой связи с десятичным основанием нашей системы счисления, то есть с числом пальцев на обеих руках. Решение арифметических ребусов. Первое – манускрипт. Второе – экспертиза. Третье – ракета Биль. Четвертое – республика.